весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в южных штатах для негров. Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки наблюдаются сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно 100 лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм Юга. Но это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелеса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных освободителей к освобождаемым. Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей. Мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков. Они порой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе. О поездке на юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев. Эта книга не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил. Мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму. Только в те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знание — за совесть. Выход, наверное, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени. Но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью, недостойной человека, от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника. И погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа. Мне казалось, что я потерял возможность изумления. Перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил 3 войны, революцию, 37-й, фашизм, победу. И вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы. Меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов. Но эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни. Можно забыть радости, напасти, а изумление не забываешь. Оно врезается в память. Конечно, я видел фотографии Эйнштейна. Кто их не видел? Но выглядел он иначе. Может быть, потому что снимки были давнишними. Может быть, потому что фотообъектив не глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было 67 лет. Очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными. И вдруг они начинали задорно смеяться. Скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться, как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы. Он сам ее выразил брошенной мимоходом фразой: «Живу и недоумеваю, все время хочу понять». В Хулио Хуринито, написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении.